Здесь много чиновников. Мне кажется, однако ж, они меня принимают за государственного человека. Верно, я вчера им подпустил пыли. Икое дурачье. Напишу-ка я обо всем в Петербург к Тряпичкину. Он пописывает статейки, пусть-ка он их общелкает хорошенько. Эй, Осип, подай мне бумагу и чернила. Сейчас. А уж Тряпичкину точно. Если кто попадет на зубок, берегись. Отца родного не пощадит для словца. И деньгу тоже любит. Впрочем, чиновники эти добрые люди. Это с их стороны хорошая черта, что они мне дали взаймы. Пересмотрю нарочно, сколько у меня денег. Это от судьи 300, это от почмейстера 300-600. 700-800. Какая замасленная бумажка. 800-900. Ого, за 1000 перевалило. Ну-ка теперь, капитан, ну-ка попадись-ка ты мне теперь. Посмотрим, кто кого. Ну что? Видишь, дурак, как меня угощают и принимают? Да слава богу! Только знаете что, Иван Александрович? А что? Уезжайте отсюда. Ей-богу, пора уже. Вот вздор. Зачем? Да так, бог с ними со всеми. Погуляли здесь два денька, ну и довольно. Ну, что с ними долго связываться? Плюньте на них. Ведь не ровен час, какой-нибудь другой наедет. Ей-богу, Иван Александрович, а лошади тут славные, так бы закатили. Нет, мне еще хочется пожить здесь. Пусть завтра. Да что завтра? Ей-богу, поедем, Иван Александрович. Оно хоть и большая честь вам, да все, знаете, лучше уехать скорее. Ведь вас право за кого-то другого приняли. Хм. И батюшка будет гневаться, что так замешкались. Эх, так бы право закатили славно. А лошадей бы важных здесь дали. Ну, хорошо. Отнеси только наперед это письмо. Пожалуй, вместе и подорожную возьми. Да зато смотри, чтобы лошади хорошие были. Ямщикам скажи, что я буду давать по целковому, чтоб так как фельдъегеря катили и песни бы пели. Воображаю, Тряпичкин умрет со смеху. Я, сударь, отправлю его с человеком здешним, а сам лучше буду укладывать, чтобы не прошло понапрасну время. Хорошо. Принеси только свечу. Эй, послушай, брат. А? Отнесешь письмо на почту и скажи почмейстеру, чтобы он принял без денег. А? Да скажи, чтоб сейчас привели к барину самую лучшую тройку, курьерскую. А? А прогону, скажи, барин, не платит. Прогон, мол, скажи, казенной. А. Да чтоб все живее, а не то, мол, барин сердится. А он... Стой! Стой! Еще письмо не готово. А. Любопытно знать, где он теперь живет, в Почтамской или Гороховой. Он ведь тоже любит часто переезжать с квартиры и недоплачивать. А, напишу на удалую в Почтамскую. На, отнеси. Мишка хватает письмо и убегает. Вы не можете не допустить, мы за делом пришли. Пошел, не принимает. Что там такое, Осип? Посмотри, что за шум? Купцы какие-то хотят войти, да не допускает квартальный. Машут бумагой, верно, вас хотят видеть. А что вы, любезные? К твоей милости прибегаем. Прикажите, государь, просьбу принять. Впустите! Впустите! Пусть идут! Осип, скажи им, пусть идут. Высунувшись из окна, Хлестаков берет у купцов прошение. его высокоблагородному светлости господину Финансову от купца Абдулина. Черт знает что, и чина такого нет. А что вы, любезные? Челом бьем, вашей милости. А что вам угодно? Не погуби, государь. Обижательство терпим совсем понапрасну. От кого? Да все от городничего. Стерпимого. Такого городничего никогда еще государе не было. Такие обиды чинит, что описать нельзя. Не по поступкам поступает. Схватит за бороду, говорит, ах ты татарин. Ей-богу, если бы то и с чем-нибудь не уважили его, а то уж мы порядок всегда исполняем, что следует на платье супружницы его и дочки, мы против этого не стоим. Нет, лишь ты ему всего этого мало. Ей-ей, придет в лавку, и что не попадется, все берется. Сукна увидит штуку. Говорит, я, милый, это хороший суконца, снеси-ка его ко мне и несешь. А в штуке-то будет без мала аршин 50. Неужели? Ах, какой же он мошенник. Ну, ей-богу, такого никто не запомнил. Так все и припрятываешь в лавке, когда его завидишь. Ведь всякую дрянь берет. Чернослив такой, что уж лет по 7 лежит в бочке, что у меня сиделец не будет есть. А он туда и целую горсть запустит. Именины его бывают на Антона. Ну уж, кажись, всего нанесешь, ни в чем не нуждается. Нет, ты ему еще подавай. И на Ануфрии, говорит, его именины. А что делать? Что? И на Ануфрию несешь. Да это просто разбойник. Да гей. А попробуй прикословить. Велить запереть дверь. Я, говорит, тебя не буду подвергать телесному наказанию или пыткой пытать. Это, говорит, запрещено законом. А вот ты у меня, любезный, поешь селедки. Ах, какой мошенник! Да за это просто в Сибирь! Да куда милость твоя не запровадит его, все будет хорошо, лишь бы от нас подальше! Да. Не поблескуй, отец наш, хлебом и солью! Ну. Кланяемся тебе сахарцом и кусовком вина! Нет, вы этого не думаете, я не беру совсем никаких взяток! Вот если бы вы, например, предложили мне взаймы рублей 300, ну, тогда совсем другое дело. Взаймы я могу взять. Да изволь, отец наш! Да что 300? Уж лучше 500 возьми. Помоги только. Ну, извольте. Взаймы я ни слова. Я возьму. Уж, пожалуйста, и подносик вместе возьмите. Ну, и подносик можно. Так уж одним разом возьмите и сахарцов. О, нет, я взяток никаких. Ваше высокоблагородие, зачем же вы не берете? Возьмите, в дороге все пригодится. Ну-ка, давай сюда головы и кулек, все подавай, все пойдет впрок. Что там, веревочка? Давай сюда и веревочку. И веревочка в дороге пригодится. Тележка обломается, или что другое? Подвязать можно. Так уж сделайте такую милость, ваше сиятельство. Уж если вы, то есть, не поможете в нашей просьбе, то уж не знаем, как и быть. Ну, просто хоть петлю полезай. Непременно, непременно. Я постараюсь. Кто там? А что ты, матушка? Милости твои, прошу, милости прошу. Дай выслушать. Пропустить ее. Милости твои, прошу. Да что вы за женщины? Унтер-офицерская жена Иванова. Слышишься, здешняя мещанка Февронь Петрон Пошлепкина, отец мой. Стой, говори прежде одна. Что тебе нужно? Милости прошу. повели государь выслушать. Нагородничего челомью пошли ему бог всякое зло, чтоб ни детям его, ни ему мошеннику, и ни дядям, ни теткам ни в чем никакого прибытку не было. А что? Да как же! Мужа-то моему приказал забрить лоб в солдаты, и очередь-то на нас не припадала. И по закону нельзя, он женатый. А как же он мог это сделать? И сделал, сделал мошенник. Побей бог его и на том, и на этом свете, чтобы ему, если тетка есть, то и тетке всякая пакость. И отец, если жил у него, то чтобы он конолью околил или поперхнулся навеки. Следовало взять сына портного. Он же и пенюшка был. Да родители-то богатый подарок дали. Так он и присыкнулся к сыну купчихе Пантелеевой. А Пантелеева-то тоже подослал к супруге полотна 3 штуки. Так он ко мне. На что, говорит, тебе муж? Он уж тебе не годится. Да я это знаю, годится или не годится. Это мое дело, мошенник такой. Он, говорит, вор. Хоть он теперь и не украл, да все равно, говорит, он украдет. Его и без того на следующий год возьмут в рекруты. Да мне-то каково без мужа, мошенник такой. Я слабый человек, подлец ты такой, чтоб всей родне-то не довелось видеть света Божия. А если теща есть, то и теща всякая пахнет. Хорошо. Не позабудь. Хорошо. Не позабудь, отец, хорошо. Милостивый отец. Ну? А ты? Нагородничего батюшка пришла. Ну да что, зачем? Говори в коротких словах. Высек батюшка. Как? Да по ошибке, отец мой. Бабы-то наши задрались на рынке, а полиция-то не подоспела. Да и схвати меня. Да так-то отрапортовали. 2 дня сидеть не могла. Так что ж теперь делать? Да делать теперь, конечно, нечего. А вот за ошибку-то повели ему заплатить штраф. Да, мне от своего счастья нечего отказываться. А деньга бы мне теперь очень пригодилась. Хорошо, хорошо, ступайте, ступайте. Я распоряжусь. Да кто там еще? Не хочу, не хочу. Не нужно! Не нужно! Надоели, черт возьми! Не впускай, Осип! Пошли, пошли, не время! Завтра приходите! Ну вот и последнего посетителя удалось выпроводить, и Хлестаков, наконец, остается один. Но ненадолго из кабинета городничего выходит Марья Антонна. А чего вы так испугались, сударыня? А, я не испугалась. Помилуйте, сударыня, мне очень приятно, что вы меня приняли за такого человека, который... Осмелюсь ли спросить вас, куда вы намерены были идти? Право, я никуда не шла. А чего это вы, например, никуда не шли? А, я думала, не здесь ли... Маменька. Нет, нет, нет, нет. Мне хочется непременно знать, от чего это вы никуда не шли. Я вам помешала? Вы занимались важными делами? А ваши глаза, сударыня, лучше, нежели важные дела. Вы никак не можете мне помешать. Никаким образом не можете. Напротив того, вы можете принести удовольствие. Вы говорите... По столичному. Для такой прекрасной особы, как вы. Осмелись ли быть так счастлив, чтобы предложить вам стул? Но нет, вам должен не стул, а трон. Ой, право, я не знаю. Мне так нужно было идти. Какой у вас прекрасный платочек. Вы насмешники. Вам лишь бы только посмеяться над провинциальными. Как бы я хотел быть вашим платочком, сударыня, чтобы обнимать вашу лилейную шейку. Ну, Я совсем не понимаю, что вы говорите. Какой-то платочек? Сегодня какая странная погода. А ваши губки, сударыня, лучше, нежели всякая погода. Ну, вот вы все и такое говорите. А я бы вас попросила, чтобы вы мне написали лучше на память какие-нибудь стишки в альбом. Вы, верно, их знаете много. Для вас, сударыня, все, что хотите. Требуйте, какие стихи вам? Ну, какие-нибудь этакие. Ну, хорошие, новые. Да что стихи? Я много их знаю. Ну, скажите же, какие вы мне напишете? Да зачем же говорить? Я и без того их знаю. Ну, а я очень люблю их. Ну, я вам, пожалуй, хоть это. О ты, что в горести напрасно, на Бога ропщешь, человек! На Богорапщий человек. Ну и другие. Сейчас просто не могу припомнить. Впрочем, это все ничего. Я вам лучше вместо этого представлю мою любовь, которая от вашего взгляда. А любовь? Я не понимаю. Любовь. Я никогда и не знала, что за любовь. Отчего же вы отодвигаете свой стул, сударыня? Нам лучше будет сидеть близко друг к другу. А для чего же близко? Все равно и далеко. Для чего же далеко? Все равно и близко. И да к чему все это? Да ведь это только кажется, что близко. А вы вообразите себе, что далеко. Как бы я был счастлив, сударыня, если б мог прижать вас в свои объятия. А что это там как будто полетело? Сорока или другая какая птица? Это сорока. А, ой. Нет, это уж слишком, наглость какая! Сударыня, я сделал это от любви, право от любви. Вы почитаете меня за такую провинциалку? Из любви. Правда, из любви, Марья Антоновна, ну, простите же меня. Простите же, я готов на коленках просить у вас прощения. Ну, вы видите, я на коленях. Какой пассаж! Черт возьми! Это что значит, сударыня? Это что за поступки такие? Я маленькая! Пойди прочь отсюда. Слышишь? Прочь. Прочь! И не смей показываться на глаза! Извините, я признаюсь, приведена в такое изумление. Она тоже очень аппетитна, очень недурна. Сударыня, вы видите, я сгораю от любви. Как? Вы на коленях. Ах, встаньте, встаньте, здесь пол совсем не чист. Нет, на коленях. Непременно на коленях. Я хочу знать, что такое мне суждено. Жизнь или смерть? Ну, позвольте, я не понимаю вполне значения слов. Если не ошибаюсь, вы делаете декларацию насчет моей дочери? Да нет, я влюблен в вас. О! Жизнь моя на волоске. Если вы не увенчаете постоянную любовь мою, я недостоин земного существования. С пламенем в груди прошу руки вашей. Вот, вот. Но позвольте заметить, я в некотором роде, я замужем. А это ничего. Для любви нет различий. И Карамзин сказал, законы осуждают. Мы удалимся под сень струй. Руки вашей, руки вашей. Прошу, ваши руки. Маменька велел сказать, чтоб вы... Какой пассаж! Ой, ну, что ты? Ну, к чему? Зачем? Ну что за ветреность такая вдруг вбежала, как угорелая кошка? Ну что тут нашла удивительного? Ну что тебе вздумалось? Право, как дитя какое-нибудь трехлетнее. Не похоже, не похоже. Совершенно не похоже на то, чтобы ей было 18 лет. Ну, скажи, когда ты будешь благоразумнее, когда ты будешь вести себя как прилично благовоспитанной девицей, когда ты будешь знать, что такое хорошие правила и солидность в поступках. И... Я, мамочка, я не знала. У тебя вечно какой-то сквозной ветер разгуливает в голове. Берешь пример с дочерей Ляпкина-Тяпкина. Ну, что тебе глядеть на них? Не нужно тебе глядеть на них. Тебе есть примеры другие. Перед тобою мать моя. Вот каким примером ты должна следовать. Анна Андреевна, не противьтесь нашему благополучию. Благословите постоянную любовь. Так вы в нее? Решите, жизнь или смерть. Ну вот, видишь, дура. Ну вот видишь, из-за тебя я такой дряни гость изволил стоять на коленях, а ты вдруг сбежала, как сумасшедшая. Ну вот право стоит, чтобы я нарочно отказала. Но ты недостойна такого счастья. Не буду, маменька, право. Вперед не буду. Ваше превосходительство! Ваше превосходительство! Не погубите, не погубите. Что с вами? Там купцы. Жаловаться вашему превосходительству. Честью уверяю, и наполовину нет того, что они говорят. Они сами обманывают и обмеривают народ. Унтер-офицерша долгала вам, будто бы я ее высек. Она врет, ей-богу врет, она сама себя высекла. Да провались, унтер-офицерша, мне не до нее. Не верьте, не верьте, это такие лгуны, им вот эдак и ребенок не поверит. Они уже по всему городу известны за лгунов. А насчет мошенничества, смею доложить, это такие мошенники, каких свет не производят. Да ты знаешь ли... Какой чести удостоивает нас Иван Александрович! Он просит руки нашей дочери. Куда, куда рехнулась, матушка? Не извольте гневаться, ваше превосходительство. Она немного с придурью, такова же была и мать ее. Ой, да, я точно прошу руки. Я влюблен. Не могу верить, ваше превосходительство. Да когда говорят тебе? Я не шутя вам говорю. Я могу от любви свихнуть с ума. Не смею верить. Недостоин такой чести. Да если вы не согласитесь отдать руки Марии Антоновны, я черт знает что готов. Не могу верить. Ха-ха-ха-ха! Извольте шутить, ваше превосходительство! Какой чурбан в самом деле! Да когда толкую тебя! Не могу отдайте, верить! Отдайте! Отдайте! Я отчаянный человек! Я решусь на все! Когда застрелюсь, ох, вас под суд отдадут! Ах, боже мой! Я ей не виноват ни душой, ни телом! Не извольте гневаться! Извольте поступать, как вашей милости угодно! У меня право... Ну, в голове теперь я и сам не знаю, что делать. Такой дурак теперь сделался, каким еще никогда не бывал. Ну, благословляй, благословляй. А? Да благословит вас Бог, а я не виноват. Я не виноват. Что за черт в самом деле? Целуются. Батюшки целуются. Точный жених. Ай, Антон, ай, Антон, ай, городничий, вот это делать пошло. Лошади готовы. А, хорошо, я сейчас. Как-с? Извольте ехать. Да, еду. А когда же, то есть, вы изволили сами намекнуть насчет, кажется, свадьбы? Да. Ах, это... Да это на одну минуту только. На один день. К дяде. Богатый старик. А завтра же и назад. Не смеем никак удерживать в надежде благополучного возвращения. Как же, как же. Я вдруг... Прощайте, любовь моя. прощайте. Просто не могу выразить. Прощайте, душенька. Да не нужно ли вам в дорогу чего-нибудь? Вы изволили, кажется, нуждаться в деньгах. Ой, нет, это пустое. А впрочем, пожалуй. Сколько угодно вам. Да вот вы тогда отдали 200. То есть не 200, а 400. Так я не хочу воспользоваться вашей ошибкой. Так и теперь ровно столько же, чтобы уже ровным счетом было 800. Сейчас. Еще как нарочно, самыми новенькими бумажками. Это хорошо. А это, говорят, новое счастье, когда новенькими бумажками. Так точно. Прощайте, Антон Антонович. Прощайте, маменька. Прощайте, ангел души моей. Марья Антоновна. Как же это вы? Прямо так на перекладной едете? Да, я привык уж так. У меня голова болит от рессора. Так, по крайней мере, что-нибудь заслать, хотя бы ковриком. Не прикажете ли, я велю подать коврик? Не-не-не-не-не. А впрочем, пусть дают коврик. Эй, Авдотья, ступай в кладовую, вынь ковер самый лучший, что по голубому полю. Персидской скорби! Когда же прикажете ожидать вас? Завтра или послезавтра. Прощайте. Прощайте, прощайте, ваше превосходительство.